Адольфо Биой Касарес. Рассказы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Перевод с испанского. Санкт-Петербург. Симпозиум. 1992 год. Козни небесные. Когда капитан Иренео Морис и доктор Карлос Альберто Сервиан, врач-гомеопат, исчезли 20 декабря из Буэнос-Айреса, газеты едва откликнулись на это сообщение. Поговаривали, что они кого-то обманули, в чем-то запутались, что назначена комиссия для расследования дела. Говорили также, будто малый радиус действий захваченного беглецами самолета позволяет предполагать, что далеко им не улететь. На днях я получил посылку. В ней были три тома инкварто, формат книги в 1/4 часть листа. Полное собрание сочинений коммуниста Луи Агюста Бланки. Примечание. Бланки Луи Агюст, 1805-1881, французский революционер, социалист-утопист, один из руководителей революции 1848 года. Почти 40 лет провел в тюрьмах. Конец примечания. Не очень ценное кольцо, аквамарин, в глубине которого проступало изображение богини с лошадиной головой, отпечатанные на пишущей машинке страницы приключений капитана Морриса, подписанные К.А.С. Привожу эти страницы. Приключения капитана Морриса. Свой рассказ я мог бы начать какой-нибудь кельтской легендой, например, о путешествии героя в страну, открывшуюся ему по ту сторону родника, или о неприступной тюрьме, сплетенной из гибких ветвей, или о кольце, превращающем в невидимку любого, кто его наденет, или о волшебной туче, или о девушке, льющей слезы в далекой глуби зеркала, зажатого в руках рыцаря, которому суждено спасти ее, или о нескончаемых и безнадежных поисках могилы короля Артура. Вот могила Марка и могила Гуити, вот могила Гугона, Гледи Фрейда, но могилу Артура никто не нашел. Примечание. Марк, Гуити, Гугон, Гледи Фрейд, герои кельтских сказаний и мифов. Мог я также начать с сообщения, которое меня удивило, но оставило равнодушным. Сообщение о том, что военный трибунал обвиняет капитана Морриса в измене, или же с отрицанием астрономии, или с теорией пассов, движений, которыми вызывают и изгоняют духов. Однако я изберу начало менее увлекательное. Пусть волшебные силы его не одобрят, зато его подсказывает метод. Тут нет отречения от сверхъестественного, только менее отречения от намеков и ссылок, изложенных в первом моем разделе. Меня зовут Карлос Альберто Сервиан, и родился я в Рауче. Я армянин. Рауч — округ в провинции Буэнос-Айреса. Вот уже 8 веков, как мой родной край не существует. Но армянин не может оторваться от своего генеалогического дерева. Весь его род будет ненавидеть турок, родившийся армянином, навеки армянин. Мы подобны тайному обществу,